«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы, дорогие друзья. Мы в студии «Эхо Москвы», прямой эфир, московское время 12 часов 7 минут. Это специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы», программа «Русская провокация». В студии Станислав Белковский. Слушайте, осязайте, обоняйте нас на «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и даже YouTube-канале «Белковский ТВ». Напомню в двух словах концепцию нашей программы. Мы читаем газету «Известия» в ЦИК за 1918 год. И в неоднозначных событиях тех времен находим параллели и аналогии с днями сегодняшними, 2018 годом. И сегодня мы читаем «Известия» за 13 декабря 1918 года. Статью про смену власти в Белой России. Про увольнение эсеровского, разгон эсеровского правительства и директории, так называемой, Всероссийского временного правительства и приход к власти адмирала Колчака со всеми вытекающими отсюда последствиями. Статья довольно длинная. Она будет порядка 6 минут звучать в эфире, но оно того стоит, чтобы понять, о чем идет речь, не только в деталях, но и в целом, в подтексте этой публикации, которую мы обсудим после внимательного прослушивания ее содержания. Поехали. История недавнего сибирского переворота, в результате которого власть из рук умирающей, а сейчас окончательно погребенной учредилки, перешла в руки царского черносотенного адмирала Колчака, чрезвычайно интересна. В нашем распоряжении свежие номера Екатеринбургской белогвардейской газеты «Отечественные ведомости», дающие полную картину переворота. Как известно, на Уфимском совещании членов учредительного собрания было выбрано так называемое «Всероссийское правительство» или «Директория». Председатель его был знаменитый правый эсеров Ксентьев, а его члены наполовину состояли из кадет, наполовину из правых эсеров. Все бывшие до сих пор белогвардейско-учредительские правительства, омское, сибирское, самарское и прочее, прекратили свое существование. Вся белогвардейская рать от черносотенных генералов до эсеров объединилась вокруг этой новой власти. Но от этого всевластного правительства с первых дней его существования запахло трупным запахом. Отечественные ведомости дают о нем следующую характеристику. Так или иначе, правительство было выбрано. Правительство без денег, без аппарата управления, без армии, то есть без материальной силы и обладавшее минимальными нравственными авторитетами. Это были слабые люди, очень добрых намерений, но согрешившие тем, что взяли власть, которой не умели пользоваться. Поэтому никто и не принимал их всерьез. Поэтому они исчезли, опрокинутые кучкой офицеров. Поэтому за них никто не заступился, и через неделю никто о них не будет помнить. Так оценивает буржуазия своих лакеев, называющихся социалистами-революционерами. Буржуазия великолепно умеет отстаивать свои классовые интересы. Пока идея учредительного собрания пользовалась популярностью среди некоторых демократических слоев населения, кадеты охотно приглашали эсеров-учредиловцев в свои министерства. Но как только широкие массы, не только рабочих и крестьян, но и мелкобуржуазной интеллигенции, разуверились в учредилке, господа эсеры стали не нужны, и их в трещоты вышло нулевон. Столкнувшись меж собой и с адмиралом Колчаком, кадетская часть правительства поручила кучке офицеров произвести переворот. В ночь на 18 ноября 1918 года небольшая группа офицеров во главе с полковником арестовала всю левую часть всероссийского правительства во главе с его председателем Авксентьевым. А на следующий день, 18 ноября, оставшаяся кадетская часть правительства издала следующее постановление. Ввиду тяжкого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках, Совет министров постановил передать временное осуществление верховной государственной власти адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, присвоив ему наименование верховного правителя. Так бесславно умерло всероссийское правительство учредиловцев, просуществовавшее без году неделю и уступившее свое место достойному преемнику, черносотенному диктатору Колчаку. Видя, что народ, от имени которого говорили и действовали господа Авксентьевы и Черновы, и который, по мнению газеты «Отечественные ведомости», проявил глубокое равнодушие ко всем правительственным комбинациям, имевшим здесь, в белогвардейском стане, место за последнее время, остался равнодушным и сейчас, господа кадеты решили еще поиздеваться над своими вчерашними коллегами по министерству и сегодняшними обитателями тюрьмы. Для этой цели был устроен суд над офицерами, арестовавшими членов директории. Вот приговор по делу об аресте членов директории. 1918 года, ноября 21 дня, чрезвычайный суд в составе председателя заместителя генерала-майора Матковского, генерала-майора Брожовского, полковника Строжева, полковника Барникова, пределопроизводителя поручики Сосновском, рассмотрев дело по обвинению полковника Вячеслава Ивановича Волкова, войскового старшины Аполлона Всеволодовича Катанаева, посягательстве на верховную власть с целью лишить возможности осуществлять таковую, для чего арестовали в ночь на 18 ноября 1918 года в городе Омске председателя Всероссийского правительства Авксентьева, его заместителя Аргунова, члена того же правительства Зензинова и товарища министра внутренних дел Роговского, и приговорил полковника Вячеслава Ивановича Волкова, войскового старшину Ивана Николаевича Красильникова, войскового старшину Аполлона Всеволодовича Катанаева в предъявленном к ним обвинении считать по суду оправданными. Суд скорый и правый. Не правда ли, господа эсеры, Виктор Чернов, лидер партии эсеров и председатель учредительного собрания, в это время был в Екатеринбурге. Известие о перевороте в Омске стало там известно 19 ноября. Что было делать? То ли дело в октябре прошлого года, когда большевики, свергнув правительство Керенского, посадили того же Авксентьева в Петропавловскую крепость. Тогда Виктор Чернов, недолго думая, отправился в ставку Духонина, чтобы при помощи самой отъявленной черносотенной контрреволюции попытаться вернуть к власти коалиционное министерство. Ну а сейчас не к большевикам же отправляться ему просить о помощи. Оставалось собрать остаток своей паствы, чтобы хоть на пишущей машинке напечатать прокламацию протест. Но и эта невинная попытка ему дорого обошлась. Вот что сообщают о ней отечественные ведомости. 19 ноября по получении известия о провозглашении единоличной власти адмирала Колчака в одном из номеров гостиницы «Пале-Рояль» в городе Екатеринбурге состоялось экстренное заседание съезда членов учредительного собрания. Все собравшиеся были вооружены винтовками и револьверами. Съезд постановил образовать из своей среды снабженный широкими полномочиями и ответственный перед ним комитет в составе 7 человек: Чернова, Вольского, Алкина, Федоровича, Брушвита, Фомина и Иванова. На заседании был выработан также текст воззвания по поводу последних событий, которые тут же и печатались во множестве экземпляров на пишущих машинках. Между тем по городу и среди воинских частей распространялись срочно выпущенные съездом прокламации того же содержания. Узнав об этом, группа солдат и офицеров одного из полков, только что вернувшегося с фронта, направилась к Пале-Рояль. Часть их окружила здание гостиницы, остальные вошли в номер, где происходило заседание съезда, обезоружили собравшихся, отобрали у них массу оружия, все документы, бумаги, печатавшиеся воззвания и тому подобное. У Вольского при обыске было обнаружено до 87 тысяч рублей денег. По приказанию прибывшего в гостиницу начальника гарнизона полковника Некрасова, все отобранное немедленно было сдано в комендатуру города. В то время как происходило все изложенное, из окна Пале-Рояль неизвестным лицом была брошена бомба, которая, разорвавшись, разбила оконные стекла и ранила 3 офицеров. В то же время был ранен и Максунов, оказавшийся по неизвестной причине в Пале-Рояль и высунувший голову в окно. Поздно вечером на смену обступившей гостиницу русской части явился чешский отряд. К сожалению, в этом сообщении ничего не говорится о дальнейшей участи Виктора Чернова и других членов учредилки. Ничего не сообщается в газетах также и о судьбе арестованных членов директории. Но нам нетрудно будет самим догадаться об участи всей этой кампании социал-предателей, если прочтем следующую заметку в той же газете от 24 ноября. Редакцией газеты «Отечественные ведомости» 23 ноября получена следующая официальная бумага от коменданта города Екатеринбурга, редактору газеты «Отечественные ведомости». В рядовой статье, редактируемой вами газеты номер 12 от всего 23 ноября, под заглавием «Судьба Чернова» сообщается, что, по слухам, Чернову угрожает предание военно-полевому суду. Подобного рода сообщения, как имеющие государственное значение, должны основываться только лишь на фактах, соответствующих действительности, а не на слухах. Ввиду чего предлагаю вам в следующем номере напечатать, что сообщенные вами вышеупомянутые статьи слухи – только слухи, но не более. Майор Благо. Итак, заявление коменданта не опровергает слуха о предании Чернова военно-полевому суду, а подчеркивает лишь, что это только слух. Во всяком случае, вся почти учредилка во главе с ее председателем сидит теперь в тюрьмах Екатеринбурга и Омска, где сейчас безраздельно царствует адмирал Колчак, вчерашний главнокомандующий войсками учредительного собрания. Такова вкратце история сибирского переворота. Если есть еще в России хоть какая-нибудь группа рабочих, идущих за эсерами, если есть еще в среде трудовой интеллигенции или элементы, искренне верившие, что чехословацкое восстание несет России не только свержение советской власти, но и торжество демократизма, пусть буржуазного, и восстановление власти учредительного собрания, если есть такие группы и элементы, их, надеемся, история этого переворота чему-нибудь да научит. Они поймут, наконец, что в эпоху социалистической революции, сопровождаемой кровавой гражданской войной, возможны только две власти. Власть советов рабочих и крестьянской бедноты или власть помещиков, банкиров и царских генералов. Меньшевики этот выбор наполовину уже сделали. Очередь за эсерами. Ну, спасибо за терпение, дорогие друзья. Действительно, публикацию мы читали довольно долго сегодня, но там все изложено лучше, чем изложил бы я, поэтому я решил ее дать в полном объеме. Собственно, речь идет о событиях осени 1918 года. Как известно, на Всероссийском совещании в Уфе в сентябре 1918 года было сформировано Всероссийское временное правительство во главе с эсером Николаем Дмитриевичем Авксентьевым, и всем органам власти на территории России было предписано подчиняться этому правительству, де-факто не имевшему возможности и рычагов для реализации своей воли. Однако уже очень скоро выяснилось, собственно, директория — это синоним, это то же самое, что это временное всероссийское правительство. Однако вскоре уже выяснилось, что директория не в состоянии консолидировать ресурсы для борьбы с большевизмом, к чему и привел ноябрьский переворот с приходом к власти адмирала Александра Васильевича Колчака, который был провозглашен верховным правителем России и стал тем самым над правительством. Он не был главой правительства, он стал выше этого органа власти. Соответственно, Николай Дмитриевич Авксентьев, другие эсеры, вообще представители левых и умеренно левых сил, были из органов власти удалены. Антон Иванович Деникин, командующий вооруженными силами Юга России, признал Александра Васильевича Колчака как верховного правителя. Тем самым, с одной стороны, как правильно сказано в статье «Известия», единый антибольшевистский фронт развалился. Идеологическая база поддержки борьбы с Владимиром Лениным и его соратниками несколько размылась, поскольку стало очевидно, что левым силам не по пути с верховным правителем и его заместителем Антоном Ивановичем Деникиным, зато в полном объеме оформилось белое движение, как альтернатива красному, и как окончательно стали ясны очертания как концептуальной, так и технологической гражданской войны в России, красно-белой войны. Войны красных с белыми и наоборот. Александр Васильевич Колчак был человек весьма амбициозный. Он делал достаточно бурную и стремительную карьеру в российском флоте. Эту карьеру сдерживало, пожалуй, то обстоятельство, что флот России, как сухопутная держава, не будем называть все-таки, что она страна-держава, в отличие, скажем, от Британской империи, а потом ее де-факто правопреемника Соединенных Штатов Америки, держава сухопутная, сила которой вся в Евразийском Хартленде. И флот у нас всегда занимал подчиненное положение, зависимое по отношению к другим родам войск. Именно поэтому, собственно, служба на флоте не всегда в полной мере удовлетворяла амбиции таких ярких людей, как Александр Васильевич Колчак. Тем не менее, Колчак сделал изрядную карьеру на Балтийском флоте и во время Первой мировой войны перешел с Балтийского флота на Черноморский, где стал в определенный момент командующим и занимался разработкой плана и сценария Босфорской операции. Пожалуй, самая, опять же, амбициозная потенциальная операция тех времен, которая предполагала установление контроля России над проливами Босфора-Дарданеллы, то есть, де-факто, на воплощение вековечной мечты русского мира о контроле над Константинополем. Константинополь должен быть наш. Ну, ставка Верховного Главнокомандования во главе с генералом Михаилом Алексеевым выступала против Босфорской операции, совершенно справедливо, на мой взгляд, считая ее плохо подготовленной авантюрой. Ну, в результате революционных событий 1917 года вопрос о Босфорской операции был снят с повестки дня навсегда. И летом осенью 1917 года Александр Васильевич Колчак уже рассматривался как потенциальный диктатор России, хотя и на заднем плане по отношению к Лавру Георгиевичу Корнилову. Напомню также, что эсер Борис Савенков видел себя в качестве или диктатора России, или члена директории в составе Александра Федоровича Керенского, Лавры Георгиевича Корнилова и самого Савенкова. Но так или иначе, во всех случаях речь шла о чрезвычайном сценарии управления страной и восстановления полного порядка. Эти сценарии реализованы не были, в том числе отчасти из-за непоследовательности действий самих генералов, самих военачальников, отчасти из-за того, что Александр Федорович Керенский глава Временного правительства саботировал эти планы, и в определенный момент понял, что ни при другом диктаторе, ни даже при директории, где он будет лишь одним из трех директоров, дальнейших политических перспектив у него нет. При этом сам Александр Федорович был почти искренне уверен в том, что ему удастся удержать власть, ему суждено великое будущее на российской почве. Эта уверенность не покидала его даже в дни Октябрьского переворота, когда он отправился из Петрограда в Гатчину. И там вел душеспасительные беседы с немногими оставшимися у него сторонниками. Что еще раз говорит о том, что адекватность правителя в революционные времена не только всегда сомнительна, с одной стороны, но и остро необходима для того, чтобы удержать или установить контроль над ситуацией с другой стороны. Уж сколько их упало в эту бездну, как говорится. И мы так долго читали и слушали статьи из «Известия» 13 декабря 1918 года, еще для того, чтобы понять, насколько большевики в некоторой степени, насколько большевики сочувствуют Александру Васильевичу Колчаку, насколько они его поддерживают. Там, то есть для большевиков любая форма диктатуры, в общем, более приемлема, чем демократия. Даже диктатура абсолютно враждебная им идеологически и в военном плане. Собственно, даже Владимир Ильич Ленин допускал сочувственные высказывания об Александре Васильевиче Колчаке, которого он звал маргариновым диктатором, то есть не настоящим диктатором, не таким жестким, какими были большевистские лидеры. Но говорил, тем не менее, тем временем, что определенные репрессивные меры, которые применяет Александр Васильевич Колчак, единственно возможны в ситуации самого адмирала Колчака, иначе, в принципе, ничего не будет. Сам Александр Васильевич, который после неудачной попытки стать диктатором России, ну, собственно, попытки и не было, после нереализации, скажем, нереализованных планов стать диктатором России в 1917 году, хотел поступить на службу к британцам в рамках неких союзнических обязательств идеальной России перед Антантой. Это не получилось. Всего ряда причин, которые мы оставляем сейчас за скобками программы. Потом посетил Соединенные Штаты Америки, Японию. В общем, хорошо поездил по миру и посмотрел, как меняется глобальная ситуация. Наконец, через Владивосток прибыл в Сибирь, оказался в Омске, стал сначала военным и морским министром директории то есть Всероссийского временного правительства Авксентьева, а потом и, собственно, вождем военного переворота. При этом Александр, в момент переворота Александр Васильевич, если и не был уверен в победе над большевизмом, по крайней мере, оценивал вероятность собственного успеха достаточно высоко. Первое его заявление звучало примерно так, я прочту маленький фрагмент. «Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственных дел и жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и порядка. Меня называют диктатором. Пусть так. Я не боюсь этого слова и помню, что диктатура с древнейших времен была учреждением республиканским. Как Сенат Древнего Рима в тяжкие минуты государства назначал диктатора, так Совет Министров Российского Государства в тягчайшую из тяжких минут нашей государственной жизни, идя навстречу общественным настроениям, назначил меня верховным правителем». В начале 1919 года деятельность Александра Васильевича Колчака на фронтах борьбы с большевизмом была относительно успешной, и в том же году он уже писал о себе как о несомненном будущем победителе в этой войне. То есть в тогдашних записках Колчака можно найти пассажи уже с выяснением отношений, кто он или Деникин может приписать себе главную заслугу. Свержение красных, уничтожение красных. О том, что, собственно, красные уничтожат сначала Колчака, а потом полностью избавятся от Деникина и вооруженных сил Юга России. Это Александру Васильевичу почему-то в ту секунду, историческую секунду, в голову не приходило. К лету 1919 года ситуация на фронтах крайне осложнилась для Белой армии Верховного правителя. И в этот момент Александр Васильевич Колчак получил весьма сладостное предложение от Карла Густава Маннергейма, известного нам генерала, финского генерала шведского происхождения, фактического в тот момент правителя уже независимой Финляндии, только что отбившейся от попытки большевиков установить там, в Финляндии, как мы говорили в прошлой программе, социалистическую власть и фактически реинтегрировать страну в Красную империю. Многим предлагал Колчаку альянс послать 100 тысяч войск, разноплеменных войск на Петроград, в обмен, собственно, требуя после всеобщей победы полного официального бесповоротного признания независимости Финляндии со стороны российской власти, победительных белых. И Александр Васильевич Колчак, конечно, мудро отверг предложение Карла Густава Маннергейма, заявив, что не собирается торговать родной землей. Торговать родной землей ему не пришлось. Он нашел в ней мученическую смерть 7 февраля 1920 года. Потому что после серии военных неудач Александр Васильевич Колчак сложил себя полномочия верховного правителя, передав их Антону Ивановичу Деникину, и начал стремительно ретироваться на восток, оставив столицу Всероссийского временного правительства Омск. Тогда существовал план отправки Александра Васильевича в Монголию. И вдруг неожиданно адмирал, диктатор, верховный правитель, который уже готовился на белом коне въезжать в Петроград еще за полгода до того, выяснил, что его никто не поддерживает. Его не поддерживают вчерашние сторонники, полностью разочаровавшиеся в диктаторе и его способности как навести порядок на подконтрольных территориях, так и, собственно, удержать контроль над этими территориями военной силой. Но особенно же в нем разочаровались союзники, государство Антанты, который, собственно, во главе с шефом французской военной миссии благополучно и выдали в городе Иркутске Александра Васильевича Колчака эсеро-меньшевистскому политцентру. Сам же политцентр через несколько дней буквально уступил власть большевикам, в руках которых Александр Васильевич и оказался, и, в общем, без какого бы то ни было внятного вменяемого судопроизводства, казнен вместе с последним председателем Совета министров его «Белой России» господином Пепеляевым, как я уже сказал, 7 февраля. 7 февраля – это, кстати, не только мой день рождения и день гибели Колчака, но и так называемый День северных территорий в Японии, то есть южных островов Южно-Курильской гряды, поскольку именно 7 февраля 1855 года Россия и Япония подписали Симосский трактат, который устанавливает японский суверенитет над Курильскими островами. И недавно, когда вашему покорному слуге довелось выступать на радио «Комсомольская правда» с национал-предательской пропагандой о возможности передачи Южных Курил Японии, ведущий, один из ведущих, который, я же был настроен категорически против моей позиции, привел в качестве положительного примера императора Николая II, к которому обращались японские власти с предложением фактически вступить в войну на российской стороне против Германии в обмен на Сахалин. И, как и Александр Васильевич Колчак в ситуации с Финляндией и Карлом Густавом Маннергеймом, Николай II заявил, что родной землей не торгует, и на альянс с японцами не пошел. Здесь такую подачу я не мог не принять, и нужно было обратить внимание ведущего, что политика Николая II довела страну до революционной катастрофы, и стоил ли того Сахалин, совершенно неизвестно. А сейчас мы прерываемся, безусловно, на новости и рекламу. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». 12:30. Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». Время в российской столице 12:35. С вами Станислав Белковский. Продолжаем русскую провокацию. Относительный оптимизм в публикации известий в ЦИК о неудачах сторонников учредительного собрания в лице представителей левых партий и приходе к власти верховного правителя Александра Васильевича Колчака был связан, собственно, еще и с окончательным историческим поражением идеи учредительного собрания как такового. Для большевиков это было очень не столь же радостно, сколь и важно, потому что все-таки у них была родовая травма, связанная с разгоном учредительного собрания. Ведь, собственно, все политические силы страны, кроме большевиков, чаяли учредительного собрания и мечтали о нем в рамках так называемой стратегии непредрешенчества, то есть именно учредительное собрание должно было решить вопрос о государственном устройстве России и не как раньше. Ну, собственно, Октябрьский переворот 25 октября 1917 года нанес по этим планам существенный удар. Тем не менее, выборы в учредительное собрание состоялись. Было избрано 715 депутатов, из которых 370 мандатов получили правые эсеры и центристы. А большевики в союзе с левыми эсерами лишь 215 мандатов. В общей сложности они были в явном меньшинстве. Председателем собрания был избран уже упоминавшийся в тот момент, когда мы слушали статью «Известий» эсер Чернов, кандидат от коалиции большевиков и левых эсеров Мария Спиридонова проиграла с разгромным счетом. И несмотря на то, что первый открыл учредительное собрание Яков Михайлович Свердлов, собрание отказалось рассматривать предложенную им декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, после чего учредители новой государственности засиделись до 3-4 утра и были благополучно распущены караулом дворца под руководством легендарного матроса-анархиста Анатолия Железнякова, более известного в истории как матрос Железняк. Но большевики, конечно, как я уже сказал, не всегда скептически относились к учредительному собранию как таковому и готовились к его разгону заблаговременно. Вот, в частности, Лев Давыдович Троцкий вспоминал, что незадолго до созыва учредилки к нам зашел Марк Натансон, старейший член ЦК партии левых эсеров, и с первых слов сказал: «Ведь придется, пожалуй, разогнать учредительное собрание силой». «Браво!» — воскликнул Ленин. А «браво» — это вообще одно из любимых ленинских слов. Представим себе, как грассируя Владимир Ильич это говорил. «Что верно, то верно. А пойдут ли на это ваши?» То есть левые эсеры. «У нас некоторые колебания», — отвечал Натансон, «но я думаю, что в конце концов согласятся». 12 декабря 1917 года Ленин составил тезис об учредительном собрании, в котором заявил, что учредительное собрание, созываемое по спискам партий, существовавших до пролетарской и крестьянской революции, установки господства буржуазии, неименуемо приходит в столкновение с волеинтересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против буржуазии. Естественно, что интересы этой революции стоят выше формальных прав учредительного собрания, даже если формальные права не были подорваны отсутствием в законе об учредительном собрании признания права народа на перевыборах своих депутатов в любое время. Ну и когда уже собрание было разогнано, Лев Давыдович Троцкий иронично комментировал различные аспекты его проведения, в частности, получивших большинство правых эсеров. Например, зато они тщательно разработали ритуал первого заседания. Но зато, в смысле, абсолютно не подготовившись к силовому разгону и не приняв этот сценарий в качестве приоритетного, то есть не создав никаких механизмов защиты от силового разгона. Они принесли с собой свечи на случай, если большевики потушат электричество. Вы понимаете, какая тут внутренняя ирония у Льва Давыдовича сосредоточена. Большевики всех расстрелять были готовы, а эсеры боялись, что большевики отключат электричество. Как Борис Николаевич Ельцин в Белом доме в 1993 году. И большое количество бутербродов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась на бой с диктатурой во всеоружии бутербродов и свечей. Это очень важная фраза. Еще раз возвращаясь к оптимизму известенской публикации от 13 декабря 1918 года, большевики должны были преодолеть эту родовую травму, связанную с учредительным собранием, и показать, что учредительное собрание, то есть идея демократии в России, проиграла везде и бесповоротно. И даже враги большевиков приходят к мысли, что нужна диктатура. А тут уж кто кого передиктаторит. Помните, это Александр Григорьевич Лукашенко в марте 2014 года, сразу после аннексии Крыма, сказал Владимиру Владимировичу Путину, что: «Владимир Владимирович, ты меня передиктаторил. Теперь от меня отвяжутся, к тебе привяжутся». Что в конечном счете так и получилось, хотя прогноз был слишком очевиден, и поэтому не надо подозревать президента Лукашенко в избыточном визионерстве в данном случае. Поэтому красные передиктаторили белых и установили контроль над всей Россией, в том числе вернув значительную часть утраченных по Брест-Литовскому мирному договору территорий со временем. Но Колчаковский переворот подчеркивал для большевиков, что саму идею учредительного собрания покончено. И источником легитимности власти становится сила оружия. То есть сначала, собственно, Октябрьский переворот, а потом гражданская война. И кто выиграет гражданскую войну, тот и будет править железной рукой. Вот почему эти события конца 1918 года воспринимались так позитивно, чувствительно большевистской властью. Надо сказать, что, вот, как мы только что выяснили, в Татарстане неизменно популярны фетровые шляпы, в России неизменно популярна идея диктатуры. И забегая несколько вперед, мы начнем на ответы на вопросы чуть позже, но один из вопросов, который мы получили, тянет на то, чтобы выделить его в отдельное производство и начать рассуждать на эту тему прямо сейчас. Это вопрос известного журналиста, с некоторых пор успешного девелопера Глеба Пиных, который звучит так. «Мы все боимся демократии. Я тоже. Хотим Пиночета. Вопрос. Чем занимались предприниматели в Госдуме и правительстве Керенского в 1917 году? Почему не занимались делом? Земельной реформой, судебной реформой, стабилизацией финансовой системы?» Ну, говоря о министрах временного правительства, надо сказать, что, во-первых, не все из них были готовы к несению бремени государственной власти. Во-вторых, контроль временного правительства над страной был, конечно, весьма условным. Хотя нельзя сказать, что министры не занимались созидательной деятельностью вовсе или не боролись ни за что, кроме сохранения собственных позиций. Достаточно вспомнить министра финансов Терещенко, фигурой которого была посвящена одна из наших программ в уходящем году, который лично выступил гарантом по крупному внешнему займу, который получила Россия при временном правительстве, и, собственно, будучи одним из богатейших людей России, в 20-е годы стал, уже живя во Франции, стал фактически банкротом, поскольку ему пришлось этот заем гасить лично. Поэтому министры все же были в достаточной степени идеалистами, используя все свои возможности для воплощения российских национальных интересов так, как они их понимали. Хотя, конечно, временное правительство – это характерный пример того, что слабая власть и отсутствующая власть – это почти одно и то же. Но Александр Федорович Керенский был человеком весьма тщеславным, безусловно, весьма талантливым оратором, но человеком совершенно непригодным к управлению страной вообще, а в чрезвычайной ситуации в особенности. Поэтому, да, и временное правительство – это тоже очередное доказательство того, что нельзя допускать демократию в нашей стране. Боимся мы демократии и хотим Пиночета, как указывает нам Глеб Пиных. Ну что ж, хотим Пиночета. Я помню, что сегодня многие жесточайшие яростные критики президента Владимира Путина очень благосклонно относились к нему в начале нулевых годов 21 века, поскольку видели в нем того самого Пиночета, который окончательно выбросит из России весь комплекс левых идей, уничтожит тяжелое наследие коммунизма, маргинализирует коммунистическую партию и все, что с ней связано, как в организационном, так и в политическом смыслах и в идеологическом смысле. И заживем хорошо, как чилийцы, после крушения Сальвадора Альенде. Потом, правда, выяснилось, что русский Пиночет немного не состоялся. Страна погрязла в тотальной коррупции. И сложился авторитарный режим весьма архаичного образца, который сегодня гордится тем, что идет против всех глобальных трендов, играет против истории. Напомню, что важнейшие глобальные тренды, если в двух словах, то это размывание государственных границ, это глокализация, выход на авансцену глобальных и локальных проблем в противовес национально-государственным, это смена иерархических систем и структур управления на сетевые, это, соответственно, создание новой коммуникативной среды, в которой каждый может стать средством массовой информации, и поэтому традиционные СМИ также отмирают. Вот против всего этого Кремль сегодня активно играет, утверждая концепцию нашего полного стратегического одиночества, в условиях которого выжить, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе невозможно, но это предмет другого разговора. В общем, Путин, русский Пиночет не получился. Ну вот уже на горизонте маячит новый Пиночет, он же Ататюрк. Это Алексей Анатольевич Навальный, политик, безусловно, выдающийся. К тому же, в отличие от Владимира Владимировича Путина, не выращенный в политтехнологической пробирке Кремля, а действительно сделавший себя сам, абсолютный self-made, очень талантливый публичный политик и политический организатор. И многие из тех, кому нравился Владимир Путин 15 лет назад, 15 и более лет назад, сегодня засматриваются на Алексея Анатольевича, чья база поддержки отнюдь не исчерпывается в прогрессивной общественности, как в прогрессивной общественности есть и ему известная оппозиция. И надо сказать, что Алексей Анатольевич совершенно не скрывает того, что какую роль он собирается играть в будущем. Справедливо или несправедливо, но полагает, что альтернативы ему все равно не будет, и в тот момент, когда власть, перезревшая грушей, упадет на землю, она не упадет на землю, а упадет в подставленные им щедрые руки. Собственно, сегодня мы видим, что когда Алексей Анатольевич далек от власти, его фан-клуб, его система ботов работают подчас гораздо жестче, чем аналогичные фан-клубы и боты кремлевского замеса. Да, и если кто-то начинает спорить с Алексеем Анатольевичем, критиковать его, он подвергается жесточайшему погрому в интернете. Причем тут должны даже, так сказать, не сами факты этого погрома, сколько их стилистика и внутренняя механика, моторика. Вот, например, недавно Алексей Анатольевич Навальный обрушился на известного кинокритика Антона Долина за то, что тут как-то не занял неправильную позицию в деле о британском гражданстве Сергея Брилева, а заодно, как выяснилось, как всякий классический халуй, по мнению господина Навального, мог поддержать, преступно поддержать на президентских выборах Ксению Анатольевну Собчак. И когда робкие русские интеллигенты начали что-то блеять, ну зачем же так по-хамски и высокомерно обращаться с Антоном Долиным, ведь он ни в чем не виноват, сторонники, в том числе весьма авторитетные, не только какие-то там анонимные боты, а, так сказать, весьма авторитетные спикеры, хорошо известные нам всем, по именам их сейчас называть не будем, из лагеря Алексея Анатольевича, заявили, что, в принципе, нельзя, к нему уже неприменима категория хамства, высокомерия, он, поскольку он находится на переднем крае борьбы с режимом, и по нему всей мощью лупит ядерное оружие этого режима, не вышедшее из строя до сих пор, то господин Навальный находится за пределами каких бы то ни было этических, эстетических и иных оценок. Он должен действовать по принципу, что хочу, то и ворочу. То есть он стал диктатором, еще не придя к власти. То есть можете представить, что будет, когда он придет к власти. А те же самые люди скажут, ну что, если надо там расстрелять некоторое количество народа, то значит и надо расстрелять, потому что никакого другого пути покончить с коррупцией и навести порядок в стране не существует. Что ж, такой сценарий тоже возможен. Надо сказать, что вообще, на мой взгляд, исходя из анализа, собираемой мной по крупицам информации, Владимир Владимирович Путин гораздо более лоялен к Алексею Анатольевичу Навальному, чем это выглядит в публичном поле. И интеграция Алексея Анатольевича Навального даже в существующую властную систему в полной мере не исключена. Но речь сейчас не столько об этом, сколько о том, может ли Россия избежать диктатуры, или она обречена на нее навсегда. И что когда кровавый режим имени Владимира Владимировича Путина рухнет, мы получим не парламентскую демократию европейского образца, а нового лидера с претензиями на Пиночета и Ататюрка. Впрочем, я не сомневаюсь нисколько, что, как и в случае Путина, ни Пиночета, ни Ататюрка не будет. Сначала будет бешеная борьба с прежними правящими кланами, которые под посторонним будут замещены новыми кланами, и в условиях априорной моральной индульгенции на все, которое предоставит первому постпутинскому авторитарному лидеру прогрессивная общественность, будет очень легко пренебрегать законодательством из соображений целесообразности, поскольку правового сознания в России в доминирующем варианте нет ни во власти, ни среди оппонентов власти, поскольку принцип «друзьям все, остальным закон», он одинаково функционирует и во власти, и в прогрессивной общественности. Как только кто-то из представителей прогрессивной общественности или поддерживаемых ею политиков или бизнесменов попадается на какую-нибудь нехорошую историю, естественно, мы слышим сразу голоса, ну как же можно обсуждать, как же нехорошую историю этого человека, ведь он наш друг и наш единомышленник. Поэтому на него никакие законы, ни человеческие, ни божественные, разумеется, не распространяются. Я считаю, что, ну, вообще, естественно, диктатура привлекательна не только в России. Диктатура – это вообще вещь гораздо более обаятельная, чем демократия. Демократия идет к усреднению, зачастую по движению серых, неярких лидеров, которых много сегодня мы видим в евроатлантическом мире. Не случайно лидеры яркие, с авторитарными замашками, типа там, от Сильвио Берлускони до Алексиса Ципраса, опять же, независимо от декларируемых ими и часто меняющихся, кстати, идеологических приоритетов, ибо истинным приоритетом любого авторитарного лидера может быть только он сам и его власть, но не идеология как таковая, очищенная от соображений власти. Такие лидеры становятся, так сказать, на них засматривается наша российская прогрессивная общественность, мы все. А Владимир Путин, в свою очередь, немало популярен в евроатлантическом мире, да? Среди тех, кому нравится, собственно, Берлускони с одной стороны, или Ципра с другой, таким людям нравится и Владимир Путин, потому что он, как всякий автократ, нарушитель многих табу, которые обыватель хотел бы нарушить для себя, своей семьи, своего социума, но не может. В частности, Владимир Путин враг политкорректности, который достал уже многих в мире политкорректности. И уже поэтому он достаточно популярен. Поэтому я не знаю, что будет. Я знаю одно, что очередной виток диктатуры ни к чему, кроме как к полному окупливанию России в ее статусе одинокой страны, не приведет и не, так сказать, не вернет нас в семью цивилизованных народов. И поэтому мы должны сделать над собой усилия, стать диктаторами по отношению к самим себе и все же пойти путем парламентской демократии европейского образца, независимо от того, насколько это сегодня кажется реалистичным или нет. Нельзя все время наступать на одни и те же грабли. Замена старого Путина на молодого ничего не даст. Кроме того, что, опять же, новый диктатор может оказаться эстетически привлекательнее старый, ну и Путин, в общем, на всем протяжении своего правления выдерживал достаточно привлекательную эстетическую линию. Я, кстати, сейчас усиленно работаю над феноменом Адольфа Гитлера, который в 30-е годы и в начале 40-х пользовался огромной поддержкой в Европе и мире. Я говорю, что гитлеровская коалиция была гораздо шире и сильнее в любой возможной антигитлеровской, еще и потому, что гитлеровский режим был очень красив. Мы все с этим можем вспомнить, что какой популярной стала нацистская символика в Советском Союзе после выхода на экран легендарной картины «17 мгновений весны». Да, диктатура умеет быть красивой. Но она всегда цвета крови. И не надо думать, что если ты свой для диктатуры, ты не пострадаешь. Нет, ты пострадаешь обязательно, потому что в известной степени для любой диктатуры свой хуже чужого. Ибо всякий классический диктатор в первую очередь тяготится зависимостью от каких бы то ни было людей, которые считают, что он им тоже обязан своей властью. Нет, диктатор может быть обязан властью только себе, ну и Господу Богу, если диктатор верует в него, хотя бы формально. Но не другим людям. Поэтому свои попадут под раздачу обязательно, как раз раздачу могут избежать чужие, перед которыми никаких обязательств нет и которые ни на что не претендуют. Поэтому всякий, кто в душе призывает диктатуру, и кто считает себя активным сторонником диктатуры, как бы она ни называлась, вообще любого авторитарного типа лидерства, должен знать, чем это закончится. Но в конце концов, в этом тоже есть свобода выбора, и, как сказал поэт, «Во славе, братья, сумерки свободы». В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Здесь группа вопросов на тему «Пора или не пора валить, есть ли перспективы у страны?». Поэтому я не буду зачитывать по отдельности, а дам на них некий единый концентрированный ответ. Перспектив у страны в рамках доктрины одиночества, провозглашаемой Путиным, явно и неявно нет. Но это не значит, что их нет вообще. Тьма сгущается перед рассветом, а творческий потенциал нашего народа весьма велик. И вообще, как учат нас профессиональные инвестбанкиры, успешные инвестбанкиры, играть надо всегда против тренда. Если все продают акции, надо их покупать. Именно про себя могу сказать, что, несмотря на мое горчайшее разочарование креном русской истории в 2012-2014 годах, особенно после известных событий в Крыму и на юго-востоке Украины, я окончательно расстался с мыслью, что мог бы покинуть Россию именно в эти времена. Потому что именно сейчас надо покупать образ кажущегося неизбыточным русского будущего. Но это всего лишь моя персональная точка зрения, которую я не хочу и не могу никому навязывать. Валить или не валить – это личный выбор. Но я призываю просто помнить, что для человека, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше, как сказано в Писании, вопрос эмиграции – это далеко не только вопрос материальных условий. К тому же вообще в современном мире представление об эмиграции – это уже не то же, что было в предыдущие столетия. Правда ведь? Когда человек покидал Советский Союз, он как будто отправлялся на тот свет. Помните эту знаменитую фразу Александра Галича? Как никогда, уже никогда. А сейчас, опять же, в новой коммуникативной реальности можно уезжать, приезжать. Можно находиться всегда в живом интерактивном общении со всеми близкими тебе людьми, находясь в совершенно разных частях земного шара. Поэтому, собственно, и само понятие «валить» претерпело качественные внутренние изменения. Что такое «валить»? И когда можно в любой момент вернуться, это не называется «валить». Но независимо от того, есть ли перспективы России, есть ли какие-то перспективы у нас, наших детей за ее пределами, важно понимать, что сознание собственной значительности может быть присуще человеку только в своей социокультурной среде. То есть для того, чтобы стать значительным, ощущать себя значительным за пределами России, русскому человеку надо превентивно стать нерусским, сменить идентичность.